прошлом году мы дали маху с тем колумбийцем, и она нам этого не простила. Злопамятная дамочка. Я хочу поговорить с музыковедом. Как его зовут? Даниэль Паниагуа. Скажи ему, чтобы пришел в управление. Нет, погоди, не стоит его пугать. Скажи мне, где его найти, и я сам к нему пойду. Я хотел бы обсудить кое-что еще. В досье, которое ты мне вчера показал, было сказано, что Мараньон — член масонской ложи. Ну и что? А то! Я нашел в интернете копию масонской клятвы. Так вот, одно из наказаний за предательство у масонов — отсечение головы. Глава 23. Умственное напряжение всегда вызывало у Даниэля зверский аппетит, и после звонка секретарши Мараньона он на глазах у изумленных Умберто и Кристины жадно проглотил свой завтрак, которому 5 минут назад даже не притронулся. Отметив, что он все больше втягивается в дело Томаса, друзья настоятельно посоветовали ему не пренебрегать личной жизнью. «Поскорее помирись с Алисией и помни, что через несколько недель у нас свадьба. Если ты не придешь, мы навсегда с тобой поссоримся. А я так вообще кастрирую тебя собственной рукой». По дороге на работу Даниэля мучили 2 вопроса. Решится ли его невеста прервать беременность, не предупредив его? Зачем такой могущественный и влиятельный человек, как Мараньон, хочет его видеть? В тот же день на первом же занятии Даниэль по просьбе студентов вернулся к прежней теме. Каким образом композиторы использовали ноты вместо букв? «Мы не всегда имеем дело с посвящением женщине, как у Шумана», — объяснил Даниэль. «Некоторые музыканты использовали ноты в качестве своеобразной подписи. Разумеется, наиболее известен случай с Бахом. На специальной доске, на которую несмываемой краской были нанесены лишь 5 линий нотного стана, Даниэль написал 4 ноты, фамилию немецкого композитора. Бах. Би — это си бемоль, эй — ля, си, до и эйч — простое си». «И как это звучит?» — спросила Мария Хиль. Время от времени эта студентка ставила его в неловкое положение, открыто заигрывая с ним на занятиях. «Кто-нибудь может это напеть?» Группа из 15 студентов ответила молчанием. «Я знаю, что некоторые из вас, кроме теории музыки, учатся пению». Даниэль подошел к окну, и некоторое время казалось, что он рассматривает облака. «Было бы жаль, если бы в такой прекрасный день мне пришлось самому напеть этот мотив, хотя среди вас есть замечательные певцы». Наконец, один из студентов, видно принявший намек на свой счет, пропел прекрасным баритоном 4 ноты. Его наградили бурными аплодисментами, как будто он исполнил сложную арию из «Страстей по Матфею», и Даниэль продолжал. Бах использовал эти ноты, составляющие его фамилию, в различных сочетаниях в качестве тайного автографа. Замечу, что этот шифр можно использовать только в коротких и очень простых сообщениях, потому что композиторы имеют в своем распоряжении лишь первые буквы алфавита. Например, венгр Белла Барток использовал 2 вторые буквы алфавита «ББ», чтобы подписать своими инициалами одно из сочинений. Бывают и шуточные пьесы. Например, в XIX веке ирландец Джон Филд поблагодарил одного джентльмена за роскошный ужин серией песен, построенных на нотах B, E, E, F и C, A, B, B, A, G, E, S, то есть говядина и капуста. Beef и cabbages. «Ненавижу английскую кухню», — заметила Мария. «Ненависть также можно выразить в нотах», — продолжал Даниэль. Эдуард Элгар, автор торжественных и церемониальных маршей, отомстил музыкальным критикам, нещадно его ругавшим, зашифровав их инициалы в нотах и включив хор демонов в своей оратории «Сновидение Геронтиуса». Даниэль сделал паузу, чтобы студенты, внимавшие ему в благоговейной тишине, запомнили имена и факты, и потом сказал: «Как я вижу, вас интересует связь между музыкой и закодированными сообщениями, поэтому я расскажу вам об Альберте. Догадались, кого я имею в виду?»